Харабердару великого визиря. А через день узнал, что Ибрагим соврал. Петроварадин не сдавался. Сулейман прислал на подмогу великому визирю 1000 вернейших янычар. Ночью, скрываясь за потоками дождя, янычары подвели под стены Петроварадина две огромные пороховые мины. В образованные взрывом проломы бросились самые отчаянные головорезы, и теперь уже Ибрагим смог на самом деле похвалиться перед султаном первой своей победой и на пире победителей положил к ногам Сулеймана 500 голов защитников Петроварадина. Султан отходил душой, услышал слова своей хасеки. Начались победы. Первым заметил признаки исчезновения Сулеймановой ярости Ибрагим и, улучив момент, пожаловался своему покровителю на султаншу, которая так пренебрегла его подарками и искренней преданностью, что он и поныне не может оправиться от нанесенного удара. «Я подумаю над этим», — пообещал ему Сулейман, и в первом же письме, посланном в ответ на послание Роксоланы, высказал ей упрек за ее отношение к великому визирю. А чтобы придать своим словам еще большее значение, посылая подарки султанше, вспомнил и о своей одалиске Гульфем, передал ей флакон с итальянскими духами и 60 золотых флоринов. Снова велел поставить себе зеленое укрытие от дождя, целыми днями сидел на берегу Дуная, наблюдал, как переправляются на Сремскую равнину его неисчислимые войска. Чувствовал себя всемогущественным творцом, породившим эту силу, которая могла бы сама себя сожрать, если бы не имела возможности уничтожать все вокруг. В чаянии добычи для себя и славы, для своего султана, перекатывалось грязным и грозным валом исламское войско в междуречье Дуная и Дравы, на зеленые луга и поля Сремской равнины. Давно ли топтали эту равнину турецкие кони? Давно ли жгли и разоряли ее? А она вот лежит перед завоевателями, словно бы и не тронутая его мечом, не изуродованная копытами его коней. Вновь встрепенулась, живет, родит зелень, хлеб и плоды, и слава снова бродит по этой равнине. Только протяни руки и сорви ее, как яблоко с низкорослого дерева, ибо славе здесь не за что зацепиться, негде укрыться, нечем заслониться. На диване было решено идти вдоль Дуная, прямо на Буду, столицу Венгрии. Чтобы перейти Драву, Сулейман велел построить мост. Ничего так не любил, как мосты через реки. Снова сидел у воды и созерцал, как дикая стихия подчиняется стихии его войска, его собственной силе, не имеющей ни границ, ни удержу. 30 000 человек сооружали мост через разбухшую от страшных дождей Драву. За 5 дней мост был готов. С 21 по 23 августа все войска переправились на другую сторону, после чего Сулейман велел разрушить мост. Возвращения без победы не могло быть, а дождь лил, точно наступил конец света. В потоках вод терялись пушки. Целые отряды войска блуждали в раскисших дунайских плавнях, люди тонули в ямах, гнили заживо, тысячами дохли верблюды, валы и кони, многие воины убегали, но силы султанские были так велики, что потери почти не замечались. Отставших долго не ждали, уставшим не давали передышки, отчаявшихся взбадривали обещанием близкой победы. Трусов и бунтовщиков жестоко и быстро карали. После каждой стычки с отдельными венгерскими отрядами внимательно приглядывались к своим воинам. У кого были раны спереди, тому почет и щедрые султанские награды. у кого сзади, тех сажали на кол.